Смотри, что ты наделал!» Боксил пронзил его взглядом и гневно закричал. «Теперь у нас проблема только потому, что тебя приспичило отобрать его шлем! Мы ищем похожего на свинью торговца-коротышку! А я? Меня? Я-то тут при чём?» Боксил взвизгнул и спрятался за ограждением рядом с настолько же ничего не понимающим Марком, который считал, что бандиты не отстают от него, так как он убил их главаря и присвоил его шлем. Но в итоге оказалось, что Чипхиты все это время искал Боксила. И зачем же? «Чем ты им так насолил?» «Я не знаю! Они просто набросились на меня, а я принялся убегать! Вот и все! Озадаченно ответил Боксил. Однако сейчас это не имело значения. Пассажиры, взволнованные предупредительными выстрелами, поверили словам Чипхиты. «Что он хочет сказать? Им нужен кто-то конкретный? Значит, они оставят нас в покое, если найдут того, кого ищут?» Обнадеженно переговаривались люди на борту парома. «Вот же! Если срочно что-то не предпринять, то они просто сдадут нас пиратам!» «Не позвольте им обмануть себя! Пираты всегда так говорят!» Арк выкрикнул, продолжая прятаться за ограждением и встряхивать котелок. «Как? Обмануть? Вы правда считаете, что они ограничатся одним человеком? Как только они попадут на корабль, можете попрощаться со своим имуществом! Уверен, свитков грабеж, имеющихся у них в запасе, хватит на вас всех!» «И то верно! Он прав! Этот человек прав! Этот пират нам лапшу на уши вешает!» Выслушав Арка, пассажиры рассерженно уставились на Чипхиты. Затем капитан парома взял в руки громкоговоритель и прокричал. «Думаете, мы сдадимся на милость пиратам, подальщикам моря? Даже если вы говорите правду, этот корабль принадлежит лично королю Бристании! Я ни за что не отдам пассажира, находящегося под опекой короля, в лапы пиратов! Мы не посрамим честь Бристании и намерены сражаться до последнего вздоха!» «Хе, так и знал, что разговаривать смысла нет. Ну что поделать? Приготовиться к обстрелу!» Когда Чипхита со смехом поднял руки вверх, черные паруса пиратского судна полностью развернулись, и оно с невероятной скоростью приблизилось к парому. «Лево руля!» — продолжал отдавать приказы капитан. Но у неповоротливого пассажирского судна не было шансов уйти от быстроходного пиратского корабля. За считанные минуты пиратам удалось поравняться с паромом. Все-таки мощнейшим оружием пиратов были пушки, находящиеся на его бортах, поэтому они старались приближаться к своей цели, идя наискось, и теперь плыли параллельно ему. Это была лучшая позиция для обстрела, позволяющая вести огонь одновременно из десятка пушек. И обычному парому было не выдержать залпа из стольких орудий в упор. «Делайте что-нибудь! Мешайте им обстреливать нас!» Отчаянно прокричал капитан, обратившись к пассажирам. Лучники и маги на борту парома принялись атаковать пиратский корабль, но радиус поражения пушек значительно превышал дальность полета стрелы заклинаний, и большинство из них просто падали в воду, не долетев до своей цели. «Ха-ха-ха! Жалкие голубцы! Чего пытаетесь добиться своими немощными атаками? Проклятие! Лево руля! Мы должны уйти из зоны поражения! И не надейтесь! У вашей посудины нет шансов!» Несмотря на все старания команды парома, пиратам легко удавалось сохранить позицию для обстрела. Тем временем пиратские пушки уже были практически перезаряжены. «Дело плохо. Но чем я могу помочь?» Арк сжал губы, внутри у него все горело. Очевидно, паром не выдержит пушечного залпа и тут же потонет от полученных повреждений. Но Арка волновала не сохранность пассажиров, а непрерывность приготовления пилюли бессмертия. В таком случае все ингредиенты, брошенные в котелок, окажутся навсегда утеряны, однако Арк никак не мог решить, что же ему предпринять. Впрочем, есть одна возможность. К счастью, здесь всего один пиратский корабль. Я прыгну в воду до того, как начнется бомбардировка. Для большинства игроков падение в океан означало неминуемую смерть. Но у Арка во владении все же имелась флейта русалок, с помощью которой он мог призвать дельфинов себе на выручку. Призвав их до прыжка в воду, он, скорее всего, сможет убежать от Чипхита. Но как при этом не расплескать содержимое котелка? Одновременно ехать на дельфине и заканчивать создание пилюли бессмертия будет сложновато. Однако пока Арк размышлял о своих вариантах, кое-что прервало ход его мыслей. «Капитан!» — пораженно закричал вперед смотрящий матрос. «Что еще? Пираты! Это что, шутка такая? Ты думаешь, мы их сами не заметили? Да нет же! Другие пиратские корабли по левому борту! На этот раз их сразу три! Целый пиратский флот! И они идут прямо на нас! Чего?» Капитан с округлившимися глазами побежал на левую палубу. Как и сказал матрос, к ним приближалось еще три пиратских корабля. Пока всех отвлекал корабль по правому борту, никто не заметил появления пиратского флота с другой стороны. Каждый из трех кораблей был гораздо крупнее судна Чипхита. «Это паром! Чёртов паром! На кой мы сдались четырем пиратским кораблям?» Полным безысходности голосом пробормотал капитан. В этот момент со стороны пиратского флота послышался усиленный магией голос. «Йо-хо-хо! Теперь он наш! Слушайте, нам нет дела до всех остальных. Мы ищем лишь арка, находящегося на борту парома, и мы уйдем только с ним!» Арка встрепенулся, совершенно не ожидая услышать собственное имя. Голоса, доносившиеся с флагмана пиратов, принадлежали женщине в серебристой кольчуге и коренастому мужчине в кожаной броне, но, как Арк не копался в заколках памяти, ему не удавалось вспомнить их лиц. «Уж эти-то точно ищут тебя! Что ты им сделал?» — спросил повернувшийся к нему Буксил. «Чёрт, я понятия не имею! Я не знаю, кто все эти люди!» «То есть незнакомые тебе люди ищут тебя, задействовав целый пиратский флот?» «Откуда мне знать, чем я мог им насолить?» Пока Арк и Буксил продолжили пререкаться, женщина в одеянии мага дала подзатыльник мужчине в кожаной броне и сказала: «Ты и правда ждешь, что он послушно сдастся нам в плен? Потопим паром, а дело с концом!» «Как? Но ведь...» «Мы абсолютно уверены, что он на борту. И даже если он утонет, то в любом случае через какое-то время возродится в замке Хаман. Мы подождем его там!» «Да, ты права. Это имеет смысл. Взять курс на паром!» «Йо-хо-хо! Теперь он наш!» Три пиратских корабля выстрелились вдоль левого борта парома. Таким образом, пассажирское судно оказалось зажато с обоих сторон. «Да что тут происходит? Чёрт, теперь мне никак не скрыться с помощью дельфинов!» Паром был окружен. Несмотря на то, что Чипхита преследовал Буксила, он явно не даст Арку уйти, если тот все же решился бы попытать удачу с дельфинами. А если он попытается убежать, держась на равном расстоянии от флота и от бандитов, то, скорее всего, это закончится пушечным залпом в его направлении из орудий всех четырех кораблей. И даже если в него каким-то чудом не попадут, он ни за что не сможет сохранить содержимое котелка в целости и сохранности под ураганным обстрелом. «Кажется, выхода нет. Я словно загнанная дичь, ожидающая съедения». Арк поежился от этой мысли. «Чёрт, я не могу погибнуть здесь! Но они зажали нас в клеще!» Как бы он ни старался, он не мог придумать плана спасения из этой ситуации. До него донесся паникующий голос капитана. «Ну все, это конец. Может, мне стоило сдаться, как они и требовали? Может, им правда нужен только Арк, этот свиноподобный торговец?» «Ну нет, он не посмеет!» «Капитан, но это невозможно! Как вы и сказали, безопасность перевозки наших пассажиров гарантирует лично король Бристании!» Пока Арк хмуро наблюдал за развитием событий, капитану твердо возразил один из моряков. Капитан вздохнул и согласился с отрезвляющими словами моряка. «Проклятье, ты прав! Я настолько впал в отчаяние, что позабыл о своем долге! Настоящий моряк должен сохранить хладнокровие в напряженных ситуациях. Мне не следовало об этом забывать!» «Да, капитан! Мы тоже постараемся помнить!» Кажется, капитан и матросы вернули себе присутствие духа. Увидев это, Арк облегченно вздохнул. «К счастью, не опомнились. Ну, хоть эта опасность меня миновала». «Еще один корабль на горизонте!» Внезапно снова подал голос матрос мачты. «Что? Снова пираты?» «Нет! Кажется, над ним развивается флаг Саутандаля! Это боевой корабль Саутандаля!» Арк поднял голову и выглянул из-за бортового ограждения. Сразу два боевых корабля стремительно приближались к парому со стороны кормы. На их флагах был изображен герб восточной нации, представлявший Саутандаль. «Ха-ха! Вот и пираты! Наконец мы настигли их!» Громогласный голос раздался с одного из боевых кораблей. Видимо, использование магии для усиления голоса во время морских сражений нынче было в моде. «Не голос ли это Джастисмена Джости?» Так и было, но на выручку ему пришел не только Джастисмен. Рядом с ним вдоль борта выстрелились реабилитанты и Лоретта. При виде этого лицо Арка ненадолго посветлело, но спустя несколько секунд омрачилось вновь. «Они так быстро успели закончить строительство боевого корабля?» «Но в любом случае уже слишком поздно. Пиратские корабли, окружившие паром, потопят его задолго до того, как подмога окажется здесь. Впрочем, возможно, я смогу как-нибудь оттянуть атаку». Арк переводил взгляд с корабля на корабль, схватившись за голову. Корабль Чипхита находился в 50 метрах от них и грозился начать обстрел секунды на секунду. Из его борта в направлении парома торчало около 30 пушечных дул. Это значило, что с другой стороны на паром было нацелено более 90 пушек с трех разных кораблей. Одновременный залп из всех этих орудий превратил бы паром в труху. У Арка не было шансов выжить во взрыве подобной силы. «Погодите. Пиратский флот прибыл совсем недавно, но корабль бандитов уже давно должен быть готов к обстрелу. Чего же они ждут? Разве что... Ах, вот оно что! Тогда надежда еще есть!» Он неожиданно вспомнил кое-что важное и поспешно отправился к мостику. «Плавать с вами под одними парусами было честью для нас, капитан!» Арк застал капитана и команду в эмоциональный момент единения, поэтому к Арку они обратили влажные глаза людей, смирившихся со своей судьбой. Паром окружало 4 пиратских корабля, так что потерять всякую надежду было проще простого, но в планы Арка идти ко дну вместе с ними пока не входило. «Капитан, думаю, мы сможем прорвать блокаду!» «Что?» Капитан тут же смахнул слезы и резко обернулся к нему лицом. Арк поделился с ним своим планом. Во время его рассказа лицо капитана несколько раз сменило выражение, но в итоге он согласился. «Да, возможно, так у нас будет шанс. А даже если и нет, то что мешает нам попробовать? Соберите всех магов на корабле! Им будут отдаваться приказы, зависящие от дальнейших действий пиратов! Есть!» Пока капитан объяснял собравшимся магам дальнейший план действий, Арк, продолжая встряхивать котелок, который держал в одной руке, взобрался на крышу мостика и, усилив свой голос с помощью запугивания, громко заорал. «Эй, вы ублюдки!»